Глава 11. Американский дневник Джакомо. 26 апреля. Скоро приземлимся в Нью-Йорке. Яиром сидит рядом, но взгляд его прикован к окну, за которым не видно ничего, кроме голубого однообразия. Наша беседа блистательно молчалива. По пути из Болоньи в Милан, а потом в аэропорт, мы были веселы и даже возбуждены. Однако в какой-то момент стало заметно мое превосходство, как путешественника, я хочу сказать. Не знаю, от того ли, но с тех пор настроение Яирма вдруг резко изменилось. Вижу, что он сделался задумчивым, и мне не хочется беспокоить его. Как и я, он, очевидно, размышляет о нашей вчерашней встрече с Борги. Неизвестно почему, но толстяк старался изо всех сил погасить наш энтузиазм, уверяя, будто экспедиция в Америку ни к чему не приведет, точно так же, как совершенно бесполезной оказалась и поездка Яирма в Арденны. Нас это обескураживало и раздражало, Яиром сдержал недовольство, а я не смог промолчать. Я открыто заявил выдающемуся профессору Борге, что если по причинам, о которых я и знать не хочу, он собирается прекратить историческое расследование, то я буду продолжать без него, вместе с Яиромом, разумеется. Как можно недооценивать рассказ Маака о расплющенном лесе, возбуждающий воображение? Подозреваю, что Борге, хотя еще не говорит об этом открыто, желал бы, чтобы мы не мешали ему. Что за этим стоит? Он пытается разрешить некую загадку, которую скрывают Арденны. Таково убеждение Яирма. Пока мы были ему нужны, чтобы собрать вместе отдельные детали мозаики, возможно, колоссальной, он не возражал против нашего участия. Но когда решение начало просматриваться, мы оказались для него помехой. Но теперь, если я прав, игра зашла слишком далеко, чтобы такой человек, как я, мог из нее выйти. «У меня все данные профессионального игрока», — сказал мне однажды Гельмут, когда мы сыграли несколько партий в покер. «Это потому, что во время раздачи карт мое лицо и жесты неизменно оставались абсолютно невозмутимыми. Пустые рассуждения, вызванные фантазией, благодаря которой у этого самолета есть лишняя пара крыльев». А что на самом деле может знать об игре и игроках такой ученый-интеллектуал, как Гельмут? Время от времени Яиром посматривает на тетрадь, где я делаю записи. Притворяюсь, будто не замечаю этого, но в какой-то момент решаю застать его с поличным, чтобы вызвать на разговор. «Никогда не знал, что у тебя страсть еще и к писанию. Давай без еще. Это намек на количество и непоправимость моих недостатков, в которых ты видишь достоинства. Более того, добродетели, если быть точным. Подумай о собственной графомании, дорогой Винчипане. Только потому, что написал тебе письмо?» Я оценил его, и притом высоко. «Скажи-ка лучше, кому пишешь? Борге?» Косой взгляд выразительнее любого отрицания. «Поскольку не могу писать тебе, веду дневник». «Что рассчитываешь найти в Америке?» «Не знаю. Место сражения мы установили, вернее, ты установил. Теперь надо добыть сведения об участниках сражения. А я вот надеюсь встретить девушек». «Зачем?» «Прежде всего, чтобы отбить их у тебя». Яиром явно доволен. Его настроение снова меняется, и он опять спокоен. 27 апреля. Еремия Уайт принимает нас в своей квартире на Манхэттене и знакомит с Бетти Френкель, лучшей своей ученицей, слушающей его частный курс истории религий. Яиром не сводит с нее алчного взгляда. Он ведет себя как типичный итальянец, пожирающий жадными взглядами каждую красивую девушку. Но на Бетти действительно нельзя не обратить внимания. Высокая блондинка, огромные зеленые глаза, небольшой носик, чуть широковатый рот, пухлые чувственные губы. Когда смеется, показывая ослепительные зубы, на щеках появляются очаровательные ямочки. Блузка и джинсы говорят о том, что все остальное тоже в порядке. Все окей. Уайт не обращает внимания на назойливый интерес Яира Макбетти. Его взгляд за маленькими очками выражает иронию и проницательное любопытство, уже знакомое мне. Мне необходимо преодолеть внутреннее сопротивление, прежде чем рассказать ему о цели нашего визита. Но все же придется сделать это, поскольку рассчитываю на его помощь. Намекаю на присутствие Бетти. Уайт говорит, что она может остаться. Девушка, он называет ее своей ассистенткой, может быть полезна хотя бы тем, что будет сопровождать нас и указывать дорогу. Яиром пылко уверяет, что Бетти можно и даже нужно ввести в курс дела. Объясняю суть исторического расследования, начатого Борги. Необычность проблемы не удивляет Уайта, напротив, он проявляет живейшую заинтересованность. Потом Яиром рассказывает о своем пребывании в Арденнах и не пропускает ни одной, даже самой мелкой детали. Ясно, что он всеми силами старается вырасти в глазах Бетти, с каждым мгновением все более изумленных. Недостает только, чтобы он вскрыл себе живот и выложил свои внутренности на стол рядом с чашками. Подлец. Противен ли он мне? Нет. Просто сердит меня. Мне неприятно также, что Уайт занес в свой компьютер всю информацию, сообщенную нами. Я считаю это незаконным присвоением чужой собственности, чем-то вроде воровства. Однако нельзя отрицать, что участников расследования теперь уже не трое, а пятеро. Если все закончится крахом, чего я опасаюсь, то и пойманных в кулаке мух тоже будет пять. Эмоциональный итог, магнетическое воздействие, которое оказывал на меня Борги, прекратилось. Теперь я презираю этого толстокожего животного. Да. И считаю его гадким клоуном. Зато глухая неприязнь к Уайту осталась, и даже присутствие прелестной девушки не смягчает ее. Естественно, Яиром пригласила Бетти поужинать вместе. Она согласилась спокойно, без всякого смущения и без комплексов, как говорят здесь, и предложила поехать в один итальянский ресторан в Бруклине. В доме Уайта я поужинал бифштексом. Не откровенничаю. Кроме того, мне так и не удается понять, каковы же сексуальные намерения Рыжего и Еремии. Возвращаюсь в гостиницу около 11. Решаюсь негромко постучать к Яирому. Повернув защелку, он открыл мне уже в пижаме. «Как? Ты уже здесь? А где я должен быть?» — спрашивает он, зевая. — Можно войти? — Конечно, входи. Я один, совершенно один, спать не хочется. Этот симптом обычно кое о чем говорит. — Хочешь спросить, не влюбился ли я? — Мне казалось, ты так хорошо начал. — Сеньор Долг, пора бы тебе уже знать мою особенность. У меня совершенно неудержимая потребность ухаживать за девушками. Хочешь выпить? Почему бы и нет? Посмотри, какой чудный бурбон! Я купил его здесь, напротив. Мы садимся. Он на кровать, я в кресло. И молодец, угощаешь выпивкой. А ведь еще вчера понятия не имел, что такое бурбон. И что же? Винчипаны, у тебя совершенно необыкновенные хамелеонские способности. Ты моментально приспосабливаешься к любой обстановке, где бы ты ни оказался. Это признак неустойчивой личности. Когда ты принимаешь этот безапелляционный тон, то становишься отвратительным. Тебе это известно? Ну, как прошел вечер с Френкель? Френкель? Почему ты называешь ее так? Видя, что не отвечаю, Яиром пожимает плечами. Скромный ужин при свечах, рыбное меню. Постой, я дам тебе адресок. Так что, если захочешь, пойди туда с девушкой. Жестом останавливаю его. А потом? Что потом? Остальная часть вечера. Больше ничего. Такси и до свидания. А ты что думал? Неожиданно его взгляд становится настороженным. Зачем тебе знать все подробности? И почему, собственно, я должен отвечать тебе? Бетти, любовница Уайта? Улыбается. Не говори глупостей, готов поспорить на собственную голову. Я бы не стал этого делать. Разгорячившись, Яиром не сдерживается. Да ты хорошо ее рассмотрел. Клянусь, никогда еще не встречал такой красивой девушки. И ты тоже, признайся. А знаешь, она ведь старше нас. Ей 25. Она учится и должна получить диплом по социологии. Или по психологии. Но не спешит. У нее уйма денег, но она еще и умна. И это сразу заметно. Вот что надо бы сделать, будь у меня хоть капля мозгов. Жениться на ней и оставаться тут, в центре мира. И тебе тоже, Джакомо. Почему бы не обосноваться в Нью-Йорке? И обоим жениться на Бетти? Допиваю бурбон и встаю. Она хотя бы поцеловала тебя при расставании? Нет. Я тоже не стану. Спокойной ночи. 28, 29, 30 апреля. Пятница, суббота и воскресенье. Ничего. Чем больше узнаешь Нью-Йорк, тем больше он захватывает тебя. Так кажется. У Уайта нет времени для нас. Он очень занят научной работой и все время сидит на телефоне. В субботу и воскресенье его дом был для нас закрыт. Думаю, у него кто-то гостит. Мне тоже разрешено воспользоваться помощью Бетти. Приятной помощью. Музей современного искусства и церковь Святого Патрика на Манхэттене, по моей просьбе. Вершина небоскреба, Гринвич-Виллидж и так далее. Яиром то и дело интересуется у Бетти, нет ли у нее подруги, которая могла бы составить мне компанию. Так установилось бы равновесие. Бетти смеется в ответ, но не отвечает. Вдруг Яиром замечает. «Конечно, была бы тут Анна!» Он готов прикусить язык и ожидает от меня резкой отповеди. Но я не хочу отвечать. Образ Анны становится все более размытым. Впрочем, так было и при ее жизни. 1 мая. Вашингтон. Мы с Яиромом пришли в Министерство обороны, знаменитый Пентагон. Это город в городе, небольшая крепость, где тысячи людей дают спектакль про порядок и эффективность. Нас принимает генерал Симпсон, 50-летний, коренастый и почти лысый. Он приятель Еремии Уайта. Их дружба родилась еще во время Вьетнамской войны. Уайт тоже там был, хотя и недолго. Генерал Симпсон любезен. Уайт подготовил нам почву, по телефону представив нас как университетских студентов, приехавших в учебную командировку. «Вторая мировая война?» — переспрашивает Симпсон. «Интересно, отчего в итальянских университетах интересуются такими древностями?» Целая команда помощников принимается за работу, обращаясь за консультацией к электронным мозгам и просматривая кучу архивных папок с документами. Не успеваем выпить чашку чего-то похожего на кофе, как на столе у генерала уже лежит пачка бумаг. Симпсон надевает очки и просматривает их. 28 декабря 44 года. В этот день не зафиксировано никаких военных действий. Немцы приостановили наступление. Знаете, ведь и солдатам нужно иногда передохнуть. К тому же авиация бездействовала из-за снега и тумана, а дороги были непроходимыми. В районе между Бастонью и Нишата, в том месте, что интересует вас, 28 числа не было произведено ни одного выстрела. Выходит, наступление батальона С не было? Уточняет Яиром. Прежде чем ответить, Симпсон сдвигает очки высоко на лоб к волосам. Окей, батальон С существовал, но только до октября 44 года. Тогда, после победоносной французской кампании, весь американский контингент был переформирован. Но как же... Послушайте, ребята, вас там не было, как и меня. А из документов следует, что солдаты батальона С были переведены в другие части и что вместо него была создана бронекоманда. Значит, в тот день никакого батальона С на линии не было. Он кладет руки на бумаги. Люди могут ошибаться. Бумаги — никогда. Мы с Яиромом переглядываемся, не находя слов. «Мне очень жаль. Я действительно хотел бы вам помочь», — говорит Симпсон с отеческим видом. «Дайте мне хоть один личный медальон с номером, назовите имя хоть одного солдата, и, уверяю вас, если можно что-то узнать, мы все выясним, даже если для этого придется перевернуть весь Пентагон». Мы покидаем кабинет генерала, к нам подходит человек в военной форме с сильной проседью в волосах. Он представляется как сержант Белл. «Я знаю, что вас интересует. Напишите ваши имена и приходите завтра. Я оставлю два пропуска». Пока Яиром пишет, я сую в карман сержанту $100 банкнот. Вознаграждение, полагаю, вполне справедливое. 2 мая. Темно-серая пленка документального фильма становится чуть светлее лишь там, где виден снег. Трудно рассмотреть что-либо, пока в кадре нет движения. Но мы постепенно привыкаем. Панорама редкого леса, американские солдаты, несколько джипов, малокалиберные пушки, а также несколько танков. В лагере посреди леса заметен большой беспорядок. Очевидно, подразделение прибыло сюда совсем недавно. Видимо, стоит сильный мороз. Некоторые солдаты еще в полном походном снаряжении зажгли небольшую керосиновую печку и поставили на нее кастрюлю. Похоже, в ней кофе. Заметив, что их снимают, солдаты, грязные и небритые, улыбаются и приветственно машут руками. Дальше примерно те же сюжеты, только намного короче. Потом идет засветка, затем появляется небольшая разведгруппа. Она передвигается с большой осторожностью, звука нет. Но по движениям солдат понятно, что ни с той, ни с другой стороны никто не стреляет. Потом появляются несколько офицеров высокого ранга, виден полевой телефон. Объектив поднимается вверх, снимая заснеженные ветви деревьев. Чрезвычайно взволнованный Яиром хватает меня за руку. Еще бы. Командный пункт располагается как раз между двумя огромными дубами в Плен-де-Пастер. Они видны отчетливо, совсем как на фотографии 43-го года, которую Яиром привез из Нишата. Я тоже очень волнуюсь. Командир разведгруппы, энергично жестикулируя, разговаривает с командующим, а офицер тем временем изучает карту. Камера отодвигается куда-то в сторону, пленка кончается, следующий ролик начинается с батареи стреляющих пушек. Кадр очень короткий, камера отъезжает и уходит в сторону. Сержант Белл поднимает руку, проектор гаснет, и в просмотровом зале зажигается свет. Вот и все. Но мне кажется, этого достаточно. Вы видели батальон С на пленке, снятый 28 декабря. Мне требуется некоторое время, чтобы прийти в себя. Почему же Симпсон говорит, что он уже не существовал? Белл чешет затылок. Не знаю. Впрочем, на то есть причины. Не очень понятно. Дело в том, что из этого батальона не спасся никто. Вернее сказать, все исчезли. Погибли? Взяты в плен? Сержант качает головой. Трупы или могилы рано или поздно обнаруживаются. Пленные возвращаются домой. Но тут ничего подобного. Родственники получили обычные письма от военных властей с сообщениями, что их сыновья, мужья или братья считаются пропавшими без вести, и дело батальона С закрыто. Однако официально оно никогда даже не открывалось. У вас есть какие-нибудь соображения насчет того, что там произошло? Нет. Просто я считаю этот батальон призраком. Я не хочу сойти за сумасшедшего, и мне вовсе не доставляет удовольствия смешить людей. И тут вдруг Яиром выдает. Но ведь один-то выживший есть или был тот, кто снимал фильм? Белл бросает на Яирома косой взгляд. Он был из другого батальона, из службы документации и пропаганды. И действительно, как только пушки начали стрелять, вы видели, он тут же отвернул камеру и побежал спасать свою задницу. Это было его право. Только не помогло. Через несколько дней погиб и он. Около 5 часов дня, выходя из просмотрового зала, Белл прощается с нами. Разумеется, мы его не знаем. Никогда с ним не разговаривали и уж, конечно, не видели никакой пленки, обозначенной невнятным значком. Думаю, что сегодня вечером пойду в церковь помолиться за души солдат батальона призрака, говорит нам на прощании Белл. Пусть в вашей душе тоже будет мир.